прошептал я осенним дождем. Промечтал я прошедшим днем, и полжизни прошло, ничего не произошло, ничего не вышло. Прошептал я осенним дождем, промечтал я прошедшим днем, и полжизни прошло, и полжизни прошло, ничего не произошло, ничего не произошло, ничего не произошло, ничего не вышло. Уши не нужны, глуши не нужны, уши. А в болоте души, а в болоте души, а в болоте души, а в болоте души, а в болоте души не найти суши. Прошептал я осенним дождем, промечтал я прошедшим днем, и полжизни прошло, и полжизни прошло, ничего не произошло, ничего не произошло, ничего не вышло. Глуши не нужны уши, а в болоте души не найти, а в болоте души не найти, не найти, не найти суши.